Горизонт был безоблачен и огромен. Солнце теплыми лучами клонилось к потемневшему морю. Прозрачное, тонкое стекло неба на западе плавилось и пламенело. В зените небосвод был еще темно-голубой, глубокий, почти синий, а на востоке уже прозрачно-зеленоватый. А далее он светлел, переходил из сиреневых в ярко-розовые, насыщенные жизнью тона. Часть 3. Начало. Конец декабря 1685 года. Таганово, вотчина помещика Лёшки Воронцова. Окраина деревни. Старик Иннокентий Митрошкин, или как ласково называли деда местные старожили, Кеша, жил в небольшой избушке, забытой всеми на окраине деревни. Избенка была старенькая, плохонькая, раздутая вширь, как перекисший, непропеченный каравай. В избе с рождения поселился полумрак, от сумеречного света еле проникавшего через небольшое оконце, затянутое мутным бычьим пузырем. Бревенчатые стены домишки потемнели, ослезли от дыма, копоти. Внутри стойкий запах смоляного дыма, кислого кваса и неистребимого духа сушеных трав, развешанных в избе и в сенях. Большую часть ветхого дома занимает обшарпанная печь, на палатях которой расположился седой жилец с невеселыми мыслями. А ох, растудыть твою крестная сила! Иннокентий сорвал сердце в крепком выражении, тревожно прислушался к ветру, шумевшему за стеной, приподнялся на локте, вытянул шею и приложил ладонь к уху. Ихте, язвитие дышлом наружу, а коленкой вовнутря. Вот чудится мне, что сейчас крышу с дома сорвет, либо стену повалит, а могет и еще чага. Лежебока перевернулся с одного бока на другой, тяжело вздохнул и снова начал думать о том, о чем размышляют взрослые, серьезные мужики в его возрасте. В то славное, доброе, давнее время, когда Кеша был молодым и здоровым мужиком, когда по его рассказам реки текли сытою, и берега были кисельные. Так вот, в те времена, о любой появившейся новости в деревне судачили целый месяц. Она смаковалась, обрастала подробностями, усиливалась из уст в уста. Вот, наглядный пример разбора по косточкам, произошедшего ранее случая. Микишкина баба пошла к колодцу за водой, запнулась за какую-то корягу и упала прямо на дорогу с ведрами. Вот, это для деревни была новость. Даже больше, это был повод собраться с мужиками и серьезно поговорить, обдумать все, обсудить. Ведь вон оно как бывает, задавал тон разговора самый старший и рассудительный из них. По что дуреха пошла не там, и ведра взяла не те, да, вообще, раз тут ее вкачало, коромыслом по спине, сидела бы дома, кривоногая, от греха подальше. Ох, пороть их надо чаще, вожжами, тогда и баба будет послушная и порядок будет в избе. Все присутствующие на сходе коллективно поддерживали заводилу, потом мысли активно обсуждали, и только затем выносили общее согласованное решение. Так оно должно было быть, и это правильно. Народный мыслитель подвел итог рассуждений. Он глубоко вздохнул от нахлынувших воспоминаний, во рту пересохло, жадно повернулся, опустил глаза и посмотрел на катку с водой и ковшик, что плавал в углу бодейки, пошамкал губами, медленно выдохнул. Слезать с палати было лень, пришлось на сухую продолжить важные умозаключения. А теперь реча, чё, с появлением молодого барина, новости в деревне стали появляться не просто часто, а неслись лавиной, и их не то, чтобы обсудить, а даже обдумать, было некогда. Кешины мудрые помыслы и внутренние рассуждения внезапно порушил малолетний внук Митька, забежавший в избу с радостными известиями о происходящем на улице. Деда, у дома барина горку залили. Высоченная, страсть, мальчишка задрал руки почти до самого потолка. У нас во враге не тока, а тут громная. Дед приподнялся с печи, заинтересовавшись рассказом. Вначале к ней пужельс подойти, а теперь спущаются даже бабы, визжат и гагочат как полоумные. Да, и староста каждому сладкие леденцы выдает. Мальчишка, закатив глаза, сглотнул. Вкусные, во рту тают, таганофеты называются. Вывалив гору информации, ребенок позвал деда пойти, посмотреть, что происходит на улице. Некогда мне, занят я, не вишь, коромысло чиню. Лежебока указал на задвинутое далеко за лавку замшелое коромысло, а то приспичит пойти за водицей к колодцу, а оно кривое, непорядок, а ты давай, не отвлекай меня, горку видите ли поставили, таганофеты раздают, эко невидаль, баловство все, беги давай, на волю, играйся. Кеша начал выпроваживать внука за дверь, нечего перед глазами бельмом мельтешить. Мальчонка, понимая, что деду неинтересно, что там возле барского дома, обиженно выскочил из избы. Экое дело удумали, ироды. Дед растерялся и начал хлопать глазами. Вот, баловство-то, После небольшой паузы и раздумий снова начал елозить и недовольно бурчать. Ну, и жирина нынче на печке, все пятки сжег. Ох, не к добру это, нечто опять на улице захолодат или снега навалит по самые оконца. За окном громко завывала вьюга. В углу избы качалась паутинка, оставшаяся с лета. У стены возле лавки появилась новая трещинка. «Барин чудит», — бубнил дед, осматривая достопримечательности печи. «Зачем ему горка у дома? Да высока, а вдруг кто убьется? Не дай бог, атаганов и ты. Что это? Сладкое и тает во рту?» Митька забежал в дом весь красный и мокрый от долгих игр на улице. Громко хлопнул дверью, напустил морозного, колючего воздуха. Появившись в избе, он был похож на маленького снеговика. «Деда, из леса здоровую ель привезли, поставили возле барского дома», — внук затараторил, показывая руками величину огромного дерева. Барин вытащил большой сундук с цветными веревками. «Сейчас слуги вешают их на елку». «Зачем?» – оторопело спросил дед. «Говорят, наряжают, чтобы хороводы водить». «Деда, пойдем, выйдем», – Митька позвал Иннокентия, потянув за рукав. «Да я бы вышел, но некогда мне. Ишь, вон лукошко латаю», – Соня показал на забытые с осени, лежавшие под лавкой лукошко. «Придет лето, а ягоду собирать не во, что? А ты это, беги, играйся. Да послушай, чего говорят». Дед насупился, после чего деловито слез с печи и пошел доставать лукошко. Мальчонка, предчувствуя, что не до него, стрелой выскочил из избы. «Люди добрые, зачем они веревки на елку вешают, да еще крашены?» — Кеша пробубнил, позевывая, и снова полез рассуждать на прежнее место. Поудобнее расстелил старую козью шкуру, поправил рогожку. «Это же какие дороги, деньги барин с дури тратит на всякую потеху, а хороводы зимой, сейчас, чай не масленица». Старичок начал ерзать, пытаясь поудобнее устроиться на печи. Вот, старый барин был, тихий, смирный, из всего баловства, мог только напиться до потери сознания, а этот новый, чудной, сразу видно из-за границы приехал, хоть и сказывают, что из Новгорода, и все-то он что-то придумывает, изобретает. Вот, из последнего, сказал, что скоро праздник, Новый год, и если желание загадать, то оно обязательно сбудется. В праздник приедут дед с внучкой на волшебных санях и выполнит любые задумки. И еще, тому, кто хорошо трудился, подарит подарки. К избушке подъехали сани с бубенцами. «Это, еще кто?» Старик слез с печи и выглянул в окно. «Ходють, бродють, наводют морок». Неизвестные постучали в дверь. «Заходьте», — пробубнил дед. Вошли гости. Первым зашел староста. Как положено, перекрестился на образа, поздоровался. За ним появился дед с большой, седой бородой, в длинном красном тулупе, красной шапке, с серебряной палкой в руках. За спиной неизвестного гостя висел объемный мешок. Последней вошла молодая девушка, одетая по-барски. Она была в дорогой, красивой, синей шубке, в серебристом кокошнике, в ладных, белых сапожках. «Здесь проживают почтенный дед Иннокентий и его внук Митрофан», — сразу заголосил бородатый. «Тут ли живут добрые люди, которые хорошо работали и ждут подарки от Деда Мороза и Снегурочки?» Кеша попятился, мурашки бежали у него по спине. Он дрожал от вида вошедших, от того, что богатые гости обратились к нему лично. Ноги у Кеши внезапно подогнулись, и он осторожно присел на лавку. Хозяин избушки, ничего не понимая, удивленно задергал головой. «Ды-ды, пы-пы-пыц!» Он пытался что-то сказать, размахивая руками как глухонемой. «Тут-оча живут они, Морозко», — староста ответил за него и улыбнулся. «Снегурочка, раз добрые люди заслужили подарки своим трудом, давай доставай и вручай». Девушка достала из мешка красиво упакованные свертки и передала их деду. «С Новым годом», — улыбнулась Снегурочка. «Счастья, удачи, здоровья вам в новом году. А это подарок твоему внуку». Дед Мороз вынул новый пакет из мешка. «Книга с движущимися картинками. Ну, нам, пожалуй, пора, а то Новый год скоро. А еще надо успеть других добрых людей поздравить». Необычные гости, простившись, покинули избу. Иннокентий стоял и смотрел на свертки. Он боялся поверить в произошедшее. Закрывал и открывал глаза, долго не мог осознать, что все не исчезнет. Кеша нежно погладил их, а затем аккуратно начал разворачивать. Когда была убрана бумага, он увидел то, что тайно надеялся получить. Да, теперь он знал, чудеса случаются. И вот эта новость о чудесах была всем новостям, новость. С улицы вернулся Митька. Мальчонка забежал в избу с полными от пережитого ужаса глазами. «Деда», — взволнованный ребенок начал размахивать руками прямо с порога. «Там, там, такое, что еще?» Кеша с трудом отвел взгляд от подарков. Он строго свел брови и посмотрел на внука. «Стряслось чего? Ты знаешь», мальчишка, выкатив глаза, пытался что-то сказать. «Послушай меня», Иннокентий постарался перебить стрекочущего внука. «Деда, они там, елку». Инта Глоблина страшно сперва мигнула. Митька наконец-то смог выговорить фразу полностью. А потом она как загорится. А бабы со страха как закричат. А после, все как давай разбегаться в разные стороны. Митька шмыгнул носом. «Я, так, сразу домой». «Нет, вот это», Иннокентий не мог оставить без внимания. «Ироды, да, что они там сегодня творят?» Дед заметался по избушке. «Бесовы дети, они же так все село, с лесом сожгут, к такой-то матери». Активист, пожарник стал быстро одеваться, сметая все на своем пути. Вот ведь, туды их в телегу через кривое коромысло, воспитали лысых чертей на свою голову. Кеша крамольно выругался. Он забыл про подарки, схватил ведра и, выскочив из избы, со всех ног побежал тушить елку. Глава 1. Алое, жгучее солнце уже давно проснулось. Оно ярко сияло над Таганово, слепило глаза. Зимнее небо было голубое и безоблачное. Белоснежная скатерть на улицах деревни переливалась и сверкала камнями-самоцветами. Старые деревенские дома под снежными шапками заметно помолодели и выглядели теперь сказочными теремами. Огромными раковинами завивались внутрь гребни снеговых навесов. В воздухе пахло березовым дымом, печеным хлебом и неистребимым духом сушеного сена. Легкий, утренний морозец облепил синеватым инеем сбитую из свежего бруса трибуну. Созданная недавно недалеко от усадьбы Рязанцева возвышение еле вместило всех приглашенных помещиков с их семьями на небывалые события в округе, торжественную присягу ратников. По деревянному полу раздавалось дробное притопывание множества ног. Празднично разодетые в меха дворяне, сопровождаемые пышными девицами на выданье или глазастыми детишками, заполонили трибуну практически полностью задолго до начала мероприятия. Чтобы зрители не скучали и не замерзали, юркие слуги в оранжевых накидках угощали всех ароматными горячими напитками тагана, чаем с корицей и гвоздикой, тагана какао и уникальным местным блюдом таганофилим 3. От горячих предлагаемых блюд шел пар. Творческую часть развлечений до начала события осуществляли приглашенные скоморохи. Они, разодетые в пестрые одежды, в рогожные гуньки и берестяные шапки с мочальными кистями, пели, плясали, дурачились недалеко от трибуны. Голубчик, Григорий Иванович Марков, лучший друг Киреева, обратился к только что поднявшемуся на трибуну гостю. «Здравия тебе и многое лето. Стряслось чего? Али как? Ты же давеча сказывал, что тебе не интересна эта скукотища, есть чем заняться дома, и ты ни за что не поедешь в эту дыру. Бог свидетель, Аркадий Петрович, до самого утра так и было». Рыжебородый хитрец начал оправдываться. «Ты же знаешь, у меня дел, не в проворот воз целая тележка, на неделю вперед не переделать». Киреев обошел присутствующих на трибуне, со всеми вежливо поздоровался, с некоторыми даже расцеловался, вернулся к Маркову, продолжил разговор. «Знаешь, сегодня утром мне стало настолько скучно и одиноко, что я решил устроить себе праздник и прокатиться в гости к племяннику. Саночки, самокаточки приготовил, коньков запряг, выпил винца на дорожку и поехал. Да вот досада, проезжая мимо Таганова, лошади сами внезапно заерепенились и понесли меня в эту сторонушку». Огнебородый плут решил поменять тему разговора. Он резво махнул высокой собольей шапкой с малиновым верхом. Удивленно развел руки в сторону. «Кстати, вроде и ты не собирался, сюда, истину молвишь», согласился крупный, краснощекий мужчина, закутанный в богатейшую медвежью шубу, подпоясанную пестрым кушаком. «Я хозяин своему слову, все знают, я, Кремень, молвил слово, сделал дело, иному не бывать, решил, так и будет. Но, вот супруга, Прасковья Кузьминична, нашла способ обойти мое твердое желание. Она напомнила о давнем обещании, данном мной до женитьбы, организовать выезд семьи на большое увеселительное гуляние». Марков показал на двух своих взрослых дочерей, до сих пор на выданье, и сына 10 лет, стоявших чуть в стороне, у перил. «Вот, такой, забавный случай». Он почтительно почесал бороду. «С тех пор, почитай, прошло 27 лет, а она все помнит про уговор. Что ж, пришлось послушаться, наступить на горло своей гордости и вывести всех в эту забытую богом деревню. К своей радости вижу, людей собралось много, почти вся округа. Глянь, даже Кожемякин, старый хрыч, сроду свою усадьбу не покидающий, и тот приперся. А, вон, молодая вдова Яркова, ей, после смерти мужа, Дюже дома не сидится, вот уж бестия, верно, говорят, куда черт не поспеет, туда бабу пошлет. Киреев ехидно улыбнулся, бросил взгляд на жену Маркова и его семью, после чего произнес, а не стало ли, Аркадий Петрович, это событие результатом того, что хитрый тагановский лиходей обновил память твоей супруги именным подарком, обещанным каждому гостю, приехавшему в Таганово, на праздник. Что ты, друг любезный? Марков огладил пушистые усы, по губам пробежала добродушная усмешка. Ни в коем случае, не пойми превратно, но я до сей минуты не ведал, ни духом, ни слухом, ни о каких подарках. И здесь, только из-за обещания данного жене и детям, я, на чужую кучу, глаза не пучу. Может быть, другие и завлеклись на дорогую приманку, а я, нет. Вся территория большой площади, плаца и улица, ведущая в сторону нового клуба, были буквально выскребены от снега до самой земли. Подготовленный для мероприятия участок был огорожен переносными металлическими конструкциями в виде небольших решеток. Поверх конструкций, на прикованных тонких прутах ветер лениво развивал маленькие оранжевые и зеленые флажки. Посмотреть на невиданное событие в Таганово собралось много простого народа. Разосланная по деревням через крестьянское сарафанное радио информация о невиданном празднике с играми, весельем и бесплатным угощением, привлекла внимание и старый млад. Люди за несколько дней стали собираться и готовиться к поездке в Таганово на праздник. В день события, с самого утра, возле конструкции уже появились первые зрители. Постепенно их количество увеличивалось. Поддерживали настроение прибывших ни свет ни заря гостей, все те же добродушные волонтеры в оранжевых накидках. Они проводили различные игровые конкурсы, загадывали загадки насчет и знания, выдавали призы и подарки. Они же услужливо разносили горячие бумажные стаканчики с дымящимся напитками и Таганофилем 3. К началу проведения мероприятия зрительские места были так запружены людьми, что и яблоку упасть было некуда. Народ на улице стоял стеной, и те, кто пришел позднее, и кому пришлось стоять в задних рядах, карабкались на заборы, на крыльца, на приступочки и завалины. Многие из дома, для удобства просмотра, принесли с собой бочки, табуретки, кто-то впихнул рядом с забором сани или выкатил телегу. Кто был помоложе, да побойчее, тот взобрался на ворота и даже на крыши домов. Все ждали невиданного зрелища. В назначенное время в конце улицы громко выстрелили две пушки. Белые облака от выстрелов лениво поплыли в сторону леса. Торжественно зазвонил колокол на небольшой церквушке. Ура! Толпа загудела. Вмиг заиграли гуделки, сопелки, трещотки приглашенных скоморохов. Звуковые сигналы извещали о начале торжественного события. Спустя минуту застучали барабаны, задавая соответствующий ритм. Другие инструменты стихли. Все головы разом обернулись в сторону, откуда появилась колонна молодых людей, идущая строем, в ногу. На них была незнакомая одежда. Синие шапки, невысокие черные, надраенными до блеска сапоги, камуфлированные полушубки Таганка 22 в серо-белых разводах. В руках солдаты держали небольшие, неизвестные ружья. Дойдя до середины площадки, бойцы промаршировали на месте, затем по команде остановились. Организованно, повернулись лицом к почетным гостям, находившимся на трибуне. Музыка смолкла. От группы строевым шагом отошел ратник. Подошел к Рязанцеву, стоявшему перед трибуной, поднес руку к голове, отдал честь помещику Таганова, одетому в такую же, как у солдат, форму, повернулся лицом к бойцам, начал четко отдавать команды. Бойцы дружно рявкнули в ответ, поздоровались с главнокомандующим. «Вот, очень хорошая новгородская задумка», – про себя отметил Киреев. «Надо у себя так же сделать, вышкалить своих солдатушек, обучить их ратной хитрости, и пусть здороваются со мной организованно и быстро проговаривая слова, а также пусть ходят красиво по подворью и честь мне отдают, и обязательно всех в одинаковую форму одеть, красиво смотрится, а лучше, в одинаковые кольчуги, начистить их до блеска, да на солнце и стрельцов поболе, и конников своих завести». Глаза Киреева мечтательно заблестели. «Только, вот где взять денег на все это?» «Да», он расстроенно выдохнул. «С доспехами придется повременить. Эх, ма, и пушек у меня нет». Рыжебородый до боли прикусил нижнюю губу. Слезы, от обиды и зависти, внезапно навернулись на глаза. «Слушай мою команду». В одну шеренгу, звонким, молодецким голосом произнес щуплый командир. «Становись». Солдаты быстро построились в линию, равняясь, смирно, равнение на знамя. Барабанная дробь зазвучала со стороны музыкантов. Из-за здания клуба, под бой барабанов, четко чеканя шаг, 8 человек вынесли 2 знамени. Одно трехцветное, второе оранжевое с зеленым Андреевским крестом. Подошел батюшка, осветил знамена. Полотнища прикрепили к флагштокам, стоявшим сбоку от трибуны. Снова забили барабаны, заиграла музыка. Знамена торжественно поднялись над флагштоками, затрепыхались на ветру. Словно по команде со стороны простых зрителей раздались громкие крики и аплодисменты. Их тут же подхватила остальная людская толпа. Кто-то начал радостно кричать «Ура!». Внезапно музыка стихла. Вышедший ратник произнес новую команду. Солдаты сняли шапки и опустились на одно колено, склонили головы. «Я торжественно присягаю на верность своей родине, своему народу, родной деревне Таганово». Со стороны вышедшего человека звучала пламенная речь, обещание, которую все бойцы повторяли в едином порыве. После последнего, громкого обещания «клянусь» к солдатам подошел священник. Произнес слова, напутствие, начал махать кадилом, обдавая ладаным дымком склонившиеся головы, затем взял крапилой, приговаривая: «Не спошли, Никола милостивый, добрую волю к воинам, отведи от них беду, хвори силу нечистую во мглу кромешную», приговаривая он брызгал на воинов святой водой. Закончен обряд, прозвучала новая команда, ратники поднялись с колен, перестроились в шеренгу по двое, взвод, молодой командир снова привлек публику звонким, молодым голосом, равняясь, смирно, равнение на середину, бойцы. Рязанцев обратился к солдатам с торжественной речью, в его голосе зазвучали металлические нотки. «Разрешите вас поздравить с принятием воинской присяги и с тем, что вы стали мужчинами, защитниками земли родной, от всего сердца, ах, будь пусто, всем новгородским баранам». Марков непонимающе обратился к Кирееву. Он с негодованием начал трясти своей аккуратно подстриженной бородой. «Что за пляска здесь происходит? Что это за палки, пуколуки у них в руках?» Помещик гневно топнул ногой, с силой сжал кулаки. «Где, леши их задери, настоящие мечи, бердыши, нормальные пищали с фузиями? Что за срамная одежда? Где воинская справа? Тьфу, на них! Аки дети сопливые, ей-богу! Они, что окаянные, собрались воевать, защищать свою деревню, землю, Русь, матушку, да один конник в броне раздавит весь деревенский сброд, как стадо непуганных зайцев, а если татарва гуртом, или ляхов отряд». Марков со всей силы ударил ладонью по перилам трибуны. «Григорий Иванович, мил человек, ты, хоть, скажи», он перевел взгляд на Киреева, «почему у них нет даже доспехов?» «Не могу знать», Киреев недоуменно пожал плечами. «Похоже, у кого-то в голове кони понесли». Он кивнул на стоявшего перед трибуной Рязанцева. «Ума за морем не купишь, коли его дома нет, хотя хозяин постоянно об этом хвастается». Киреев поплотнее закутался в бобровую шубу. «Наверное, он сильно желает создать дружину, любыми путями, только денег нет, на воинов. Вот и побирается с миру по нитке, придумывает, что ни попадя». Рыжебородый рассудительно покачал головой. «По крайней мере, другого объяснения у меня нет». Тем временем действие на площадке пришло в движение. Бойцы, исполняя команды юного командира, стали одновременно поворачиваться налево, направо, кругом, громко здороваться, вести расчет, расходиться и организованно перестраиваться в шеренгу по одному, по двое, в колонну по двое, по трое, по цепочке повторять, передавая свои движения, слаженно, двигаться, опускать на землю, поднимать, лихо вращать неизвестным оружием, стучать прикладом об землю, резко колоть дулом. Действие военных походило на хорошо отрепетированный, завораживающий, но чертовски привлекательный танец. Публика с замиранием сердца смотрела на происходящее в центре площадки. В это время к Макарову протиснулся его 10-летний сын. «Тятя-тятя!» Мальчик начал теребить отца за рукав, его глаза восторженно блестели. «А можно я, когда вырасту, буду ратником, в Таганово? Я также хочу быть защитником земли родной и ловко вертеть таким ружьем». Ребенок умоляюще смотрел на своего родителя. Конечно, отец произнес на автомате, отмахнувшись от ребенка. Он просто не осознал сути вопроса. «Правда?» — с надеждой переспросил сын. «Правда, правда», — помещик говорил как завороженный, не слыша сына. В данный момент он был не в силах оторвать взгляд от гипнотического действия, происходящего на площадке. Киреев хорошо расслышал и правильно понял вопрос ребенка. Рыжебородый помещик повернулся в сторону друга и с удивлением посмотрел на него. После очередной команды боевая дружина образовала колонну по 4 человека и организованно двинулись вперед, чеканя шаг. Взвод, звучная команда пронеслась над замершей улицей. Песню запевай, как будто ветры с гор, трубят солдату сбор. Запевала бодро завел незнакомую песню. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Слаженно подхватили солдаты и бодрым, отработанным, строевым шагом двинулись в сторону клуба. Солдат вернется, ты только жди. Люди вдохновенно, со всех сторон начали сперва тихонько, одними губами, а потом во весь голос подпевать ратникам. 23. Любовь на свете, сильней разлук. Петь понравившуюся песню заканчивали уже все вместе, в едином, дружном порыве. Закончив куплет, солдаты оказались возле тагановской девчачьей трибуны, расположившейся почти в самом конце пути. Публика звонкими криками и слаженным хлопаньем в ладоши стала поддерживать идущих ровными рядами любимых, родных ребят. Люба, Люба, вот так шагают наши чертушки. Глянь-ка, глянь, Дуняшка, ух ты, ногами-то, ногами-то, как топают. Тьфу, пропасти на них нет, язвите им в душу, как красиво идут. А вон, Марфушка, зацени, твой, вышагивает. Ао, а вон, а, мой, молоденький командир, услышав голоса тех, кто сильнее других приветствовал его бойцов, подал странную команду, взвод, и раз. Солдаты, в ответ на необычную команду в качестве благодарности прямо перед публикой, и той единственной, любимой для каждого девчонки, приподняли подбородки, гордо выпрямили спины, прижали руки к туловищу, повернули головы в сторону благодарных, миловидных созданий и стали маршировать с отточенной слаженностью, доведенной до совершенства четкостью, тянуть носок, чеканить шаг. В ответ настоящие поклонницы просто неистово загудели, а где-то завизжали от радости и нахлынувших впечатлений. Кому-то в толпе показалось, что еще чуть, чуть и ограждения не выдержат напора. Торжественная часть события была закончена. Дорогие гости, молодой помещик повернулся к посетителям трибуны. «Милости просим пройти ко мне в дом, хлеба да соли нашей откушать, а к вечеру, после обеда, оценить новинку тагановской музы, мелодраматическую постановку, спектакль «Цыганские страдания». Душу Прасковьи Ладушкиной переполняли радостные чувства от посещения первого спектакля в Таганово. Сердечко молодой барышни громко стучало. Казалось, что оно вот-вот выпрыгнет из груди от переизбытка чувств. Лицо молодой девушки светилось от хорошего, приподнятого настроения. Щеки были залиты румянцем, глаза блестели. Челка белой копны волос пробивалась из-под сбившегося от возбуждения платка. Юная зрительница была возбуждена. Она не замечала наступавшей вечерней мглы, не обращала внимания на яркий свет нарождающейся молодой луны, что закрыла своим светом звезды, рассыпавшиеся многочисленными бусинками. Девушка не чувствовала ударившего к вечеру крепкого морозца и скрипа снега под ногами. Она не обращала внимания на седоватый дым, медленно выползающий из деревянных дымниц над тесовыми крышами и прямым столбом, подымающимся в небо. Прасковья шла по вечерней улице вместе с подругами и громко напевала слова песни, прозвучавшей в спектакле. «Ночью звезды горят, ночью ласки дарит, ночью все о любви говорят». Возбужденная стайка красавиц задорно смеялась. Озорницы громко, в невпопад обсуждали произошедшие события. Они звонко перепевали слова, мгновенно полюбившиеся песни. «Мати, Пресвятая Богородица». Прасковья перекрестилась и в очередной раз поделилась своими впечатлениями с подругами. «Ах, бабоньки, какой же он добрый, сердечный, не чета нашим мужикам, лапотникам, а какой учтивый, любезный, о таком можно только мечтать». Она воодушевленно сжала ладони перед грудью. Знакомство молодой особы с театральным творчеством закончилось обильными слезами радости, щемящим душу переживанием о прекрасной любви, осознанием, что все плохое пройдет и непременно закончится, радостным, счастливым венцом. «Ах, бедная цыганочка Лола!» Страдалица шмыгнула носом, начала пританцовывать на снегу, засунула кусочек варежки в рот. Все же, какая она пригожая, ладная, как горлица. Как же долго она ждала, а потом так сильно скучала по своему любимому Мута. «Ах, какой он удалой молодец, удалец! Как он ведет себя лепо, а слова молвит так дивно, аж за душу берет! А какими ласковыми и нежными взглядами они обменивались с Лолой!» Затейница глубоко вдохнула морозный воздух, а затем не спеша выдохнула. «Нет, какой же коварный этот ревнивец Силади! За все время спектакля даже маску не снял с лица. Сразу было понятно, что он подлец и мерзавец, устроил беднягам столько страданий, и что он только не делал, чтобы разлучить несчастных влюбленных. А красавица Лола, как она страдала, переживала, места не находила от всех невзгод и страданий. Вот, и в нашей жизни всегда так, правда, правда. А эта постылая Долорес, она противная и злая, и на что она только надеялась. И впрямь мерзавка, та еще. Подружки поддержали рассказчицу, щеки набелила, нос нарумянила, токма, вот вся квашня, квашней, и руки у нее как оглобли, и волосы как пакля. Видела бы она себя со стороны, чудо-юдо противное, а голос у нее какой грубый, фу. Девушки снова проматывали пережитые мгновения спектакля в мыслях, на что она надеялась, куда такое страхили, да против Лолы. Лучше бы она этого бугая Селади соблазняла, вот уж действительно была бы пара достойная друг друга. Ах, она подлая, лгунья. Прасковья никак не могла успокоиться. Она начала часто дышать от нахлынувших переживаний. Даже яд где-то нашла, и кинжал отравленный приготовила, и ведьму старую подговорила, и хлебушек у сиротинушки забрала, а в конце еще и на свидание вместо Лолы пришла. Защитница всех неоправданно обиженных влюбленных от волнения прикусила нижнюю губу. И все-таки, как хорошо, что все замечательно закончилось. Вот, так, должно быть в жизни. Если любишь по-настоящему, то все будет хорошо, как у Лолы и Мута. Какая же все-таки она умница, что пережила все невзгоды и дождалась своего счастья. И все у них закончилось пирком, да свадебкой. Вот, у меня, тоже так будет, все хорошо. Не зря же я постоянно молюсь, чтобы все было как у них, обязательно. Мысли мужской части деревни шли в другом, перпендикулярном от женского мнения направлении. На соседней улице, перебивая звонкие голоса девчонок, не обращая внимания на деревья, стоявшие в серебристом ине, на скрип ворот или лай собак доносилась единым хором другая песня, звучавшая в едином басистом порыве. Да, повезло этому заморошу Мута, забодай его корова. Степан Стрешников озадаченно крякнул в густую бороду, выругался. Инь пущий семень, он лихо заломил баранью шапку, защелкал пальцами на руках, чего греха таить, цыгане они и мурами цыгане. Непонятно только, по что к ним так молодые бабы, да лошади постоянно липнут, может быть, наговор какой. На востоке, за деревней, небо совсем померкло. Оттуда, из сгущающейся синевы, неслось навстречу людям студеное дыхание ветра. Ась, Степан поежился. Прижимисто похлопал себя по бокам, крепкий мороз до красна обжигал щеки и нос, вышибал слезу из глаз. На первый взгляд, этот Мута, чертоплюй, коих свет не видывал. Стрешников продолжил недовольно возмущаться, чем-то похож на нашего Пашку пехоту, только волосы у него длинные и темного цвета, как смола, а по поведению сразу понятно, что ему до нашего рыжего орла как до Москвы ползком. Этот прыщ, чтоб его собаки всего разорвали, не умеет толком ни с бабами разговаривать, ни драться по путю, все норовит красивыми словами изъясниться, да в сторонке сохранясь постоять, сущий прохвост, а не жених, по характеру, кривляка, кобылика, задери его шатун, тьфу, прости господи за бранное слово, то ли дело сердцеед Солоди, крепкий, здоровый мужик, сразу видно, молодчага и настоящий боец, такой и землю спахать сможет и топором помахать и в морду ежели чага заехать. Федора чем-то напоминает, только все время в маске и говорит мало. Воистину, так, мужики поддержали Стрешникова. Все верно, истину глаголишь, и меч у него не настоящий, перебивая всех, влез в разговор тощий мужик. Он, задрав вверх пегую, клинышком, бородку, стал приводить новые неоспоримые доводы. Этот сопливец, всего один раз достал его из ножен. И как он умудрился в конце троих стражников завалить, уму лада не дам. Наверное, просто повезло, или подкупил их перед смертью. А бабу выбрал себе каку, Степан никак не мог привести мысли в порядок. Смахнув выдавленную холодом слезу, он раздраженно стал пинать ногами густой снег, недовольно сжал кулаки, дурень дурнем. Ему даже из зала знающие люди кричали, она же тощая как палена, не бери ее, а ему все равно, зла любовь, влюбился, как мышь в короб ввалился, где были глаза его, на, что он там смотрел, хотя по нему сразу видно, либо умалишенный, либо греховодник, только они в девках толка не разумеют, берут, первое, что попадется и без разбора, другое дело красавица Долорес, вот, бабенка, так бабенка, аж огонь бежит по коже от ее взгляда, вот, куды надо было смотреть, чай, в самом соку ягодка, эх, дюже хороша девонька, по сцене идет, словно павушка плывет, я бы на месте этого кобылики выбрал ее, а не эту строгану палку, да потом насиновал, завтра надо будет узнать, с какой деревни сия горлица залетела, может быть вниманием обделена, знамо, дело женское, плоть бабья несутерпчивая. Прости, Господи, за срамные мысли, надо бы помочь одинокой бабенке, дров наколоть, сено привезти, коромысло поправить, али еще чего, там надо, по бабской доле. Возле избы Лукерьи, заметенной по самые окна сугробами, стайка мальчишек также обсуждала произошедшие на сцене события. «Я вызываю вас на честный бой», — один из юнцов воодушевленно пародировал главного героя спектакля. Небольшой переулок деревенской улицы с искрящимся снегом превратился в театральную сцену. «Вона, ты прыткий какой», — отзывался соперник. «Сейчас я покажу тебе честный бой, тем более мута, это я, а ты, солоди, проклятый басурманин, вор и разбойник. Сейчас ответишь за все свои проступки. Я докажу, что только я достоин поцелуя красавицы Лолы. Это, ты ответишь за свои гнусные проделки и обзывалки», не унимался подражатель главного кумира тагановских подмостков. Он вытянул перед собой неизвестно где сломанную палку. «Ха-ха!» Добрый герой зверски оскалился. «Доставай свой кривой меч и защищайся, трус, каналья, тысяча чертей!» В опустевшем зале Большого Тагановского гранд-театра шел серьезный разговор без песен, плясок и лирического настроения. «Павел, на вас абсолютно нельзя положиться», — молодая учительница продолжила читать нравоучение бравому десантнику. «Вы полностью забыли слова и несли всякую отсебятину. И вообще, на всех моих мероприятиях ведете себя как нашкодивший безобразник. Посмотрите на себя. Вам сколько лет, 12 или 13, судя по наличию прыщей на лице, 16, не замечая наезда со стороны руководства, бодро отреагировал рыжий вояка. «Татьяна Сергеевна», путник вступил в разговор, защищая боевого товарища, «все-таки будьте снисходительны к Павлу. Видно же, что занятия в театральном кружке ему даются нелегко. У него сейчас тяжелый период, связанный с переходным возрастом. Малец остался один, без присмотра родителей. Его оторвали от отчего дома. На него навалилось много работы. Мотается по командировкам. Часто бывает за границей. Иногда остается на подработке допоздна или даже берет недоделанную работу на дом. А вы выдали ему главную роль с самым большим количеством слов. Так, Алексей», креативный худрук строго сжала кулачки и надула губки, «не защищайте его. Вы еще скажите, что ему необходимо устроить сокращенный рабочий день, или молоко выдавать по праздникам за его хулиганские выходки». Учительница гневно по старой привычке поправила дужку несуществующих очков. Неужели за две недели нельзя было выделить время и нормально выучить текст, чтобы не подводить артистов и не срывать спектакль? Многие из выступавших сегодня начали готовиться к спектаклю заранее, более месяца назад. Варенька вместе с Альбертом, например, красивый задник нарисовали, а Лиза Лучкова чудные декорации изготовила, а дед Потап, какой молодец, вот, с кого пример надо брать, о нем только положительные отзывы. Теперь о вас, Алексей. Генеральное руководство Тагановского театра грозно перевело взгляд на расслабившегося Рязанцева. Что это за самодеятельность с песней в исполнении Кадышевой? У нас по сценарию должна была идти фоном только музыка. В ваши обязанности входит заполнять игрой на гитаре паузы, а не включать фонограммы понравившихся вам композиций по поводу и без. Что за диджейские выходки? Благо я догадалась громко подпеть во время внезапно зазвучавшей песни. А если бы меня не было на сцене, или вы включили композицию, слова к которой я не знаю, что было бы тогда? Как бы мы объясняли, кто поет? Вы же нам весь спектакль могли сорвать. Рязанцев, что за детский сад? Вы совсем не думаете о последствиях, Татьяна Сергеевна? Но ведь все закончилось хорошо. Тем более это была математически просчитанная импровизация. Публике же понравилось. Нам так аплодировали, и песня пришлась как нельзя кстати. Она понравилась зрителям. Завтра ее вся деревня петь будет. Путник смущенно потупил глаза и стал ненавязчиво водить ладонью по столешнице. И Павел у нас теперь звезда. И половина незамужних женщин стали поклонницами его таланта. Странник наигранно вздохнул. Всего лишь премьера, а уже такой успех. Не знаю, какие такие поклонницы, и что там, за успех, но я не подпущу вас больше к сцене. Вот, вы бегаете где-то по лесам и болотам со своими разбойниками, занимаетесь там непонятно чем, вот и занимайтесь. А театр – это не ваше. Для этого необходимо иметь талант и призвание. Это, прежде всего, культура поведения. Это искусство. А вы из него балаган делаете. Значит так, популярные мои, руководство поднесло кулак к губам и прокашлялось. Немедленно сдайте реквизиты, чтобы больше сегодня, я вас здесь не видела. Все, свободны». Строгая командирша поднялась со стула и пошла в сторону выхода. Ровно через несколько шагов она остановилась, и, повернув голову в сторону провинившихся, произнесла: «Кстати, напоминаю, следующая репетиция во вторник, в 7 вечера. Прошу не опаздывать». ГГшка отрешенно, со стекленевшими глазами сидел в темном углу своей кузницы. Его мысли после посещения театра бродили по просторам необъятного мира грез и фантазий, купались в тумане радужных переливов и световых полутеней. В голове металлического творца продолжала звучать прекрасная музыка, услышанная им на представлении. Чудные переливы гитары и неведомых инструментов создавали в его мозгу причудливые картины из блестящих цветов и невероятных узоров. Внезапно ГГшка вздрогнул всем телом и как будто очнулся. Взгляд его из придурковатого, блуждающего, рассеянного в пространстве вмиг стал серьезным, наполненный смыслом. Кузнец, очнувшись от сладких грез, осмотрелся. Он увидел выход из кузни, после чего резко вскочил и куда-то побежал. Деревенская улочка с редкими огоньками в оконцах казалась чужой и незнакомой. Могучие сугробы с заломленными на бок верхушками отливали синеватым блеском. Избы от снега были бородатыми, тяжелыми, будто раздались вширь. В бездонной темноте неба ярко сияла серебряная сеть холодных лучистых звезд. Их свет был ровен и остр, полон глубокого и неземного спокойствия. Глава 2. Ночь была студеной. Огромная луна висела над лесом. Она была нестерпимо яркой, как расплавленное серебро. Лунные нити неслышно тянулись сквозь ветви, блесками зажигая огоньки на занесенных снегом лапах ветвей. Сосны и ели в зимнем лесу стояли нахохленные, заснеженные, время от времени роняя скопившиеся пушистые шапки, падающие на землю с глухим стуком. И на всем этом, на павших стволах, на распластанных ветках, громоздились сугробы. Было похоже, что со всех сторон леса, из дремучей чащи, уставив в разные стороны морды, протянув к деревьям лапы, вытянув головы и хвосты, тянутся белые чудища. Они собрались, замерли, сгорбились, приготовились для прыжка. Небольшая группа людей, одетых в разношерстную одежду, сидела на лесной поляне перед большим, ярко горящим костром. Его пламя ярко взметалось ввысь красными лоскутами, зарывалось в густом дыму, рассыпалось каскадами искр. Сухой хворост трещал и тлел в тихом воздухе. От огня краснели поленья. Терпкие, душистые клубы сладкого дыма от березовых веток не спеша тянулись к небу. Разбойники в засаленных бархатных кафтанах, в сермяжных зипунах, в овчинных шубах и изодранных рубищах угрюмо молчали. У многих присутствующих в лесу за поясами торчали топоры, кое у кого мечи, у некоторых в руках были дубинки и рогатины. Хмурые мысли бродили в головах присутствующих. Романтики с большой дороги, вобрав головы в плечи, оторопело уставились на потрескивающий огонь умирающего костра. Острые, злые снежинки и сумасшедший, будто хмельной ветер холодил чумазые лица. Не отрывая глаз от малиновых углей, они с замиранием сердца внимательно слушали россказни косоглазого Гришки Молчуна. Страшные истории, которыми юродивый рассказчик тешил лихих людей, были уже неоднократно выслушаны, но он снова и снова пересказывал их. Каждый раз вспоминал на ходу новые подробности, добавляя пропущенные ранее факты или жуткие описания событий. Худо дело, ребятушки. Косматый уродец со всклокоченными и спутанными волосами подвел итог неутешительной рассказа. Внезапно он сморщился от резкого припадка боли и затрясся, как будто у него начался припадок эпилепсии. Нажили вы беду, да не скоро теперь ее выживете. Не будет вам удачи теперича в лихом деле. Предсказатель зауныло завыл, замахал руками, затряс бородой. Он прищурился и посмотрел на главаря, а затем запричитал как на паперти. Ох, Иван, Иван, Голь Кабацкая, подзаборная, накликал ты страшную бедушку, на себя, да своих людей, разбудил ты силу страшную, неведомую, идет по следу твоему бес рыжий, ведет за собой молодых волков, говорят, по характеру, те, хуже зверя лютого, по следу идут, словно гончие, и не спрятаться от них и не скрыться, и не в светлый день, и не в темную ночь, упреждали тебя люди добрые, люди знающие. Нельзя трогать обозы из Таганова, нечисто это дело, греховодное, а теперь еще все, не покаешься, соживут вас со свету, всех до единого, и прольется кровь всякая, и темная, и светлая. Да ладно, неуверенно протянул атаман, он со страхом посмотрел в темноту, лоб его покрыло испарина от волнения, сердце заколотилось гулко и часто. Что ты мелешь пустое, ерунда все это, бабкины сказки, как будто про нечисть рассказываешь». По спине Ваньки разбойника пробежал холодок страха. Он протянул озябшие руки к костру, потер ладони. «Тьфу, тьфу, тьфу, нечистого в ночи помянул, беды не оберешься». Ватажники закрестились, стали сплевывать через плечо. Пожилой, седой крестьянин машинально сунул в разгорающееся пламя сухую еловую ветку, стараясь не допустить надвигающейся темноты. Костер разгорелся, стал потрескивать, сыпать искрами, освещать раскрасневшиеся от мороза лица. «Ерунда, говоришь?» Рассказчик снова выкатил свои белесые, безумные глаза, сильно вытянул вперед синие, замершие губы, оскалил пеньки гнилых зубов. В глазах его кроваво засверкали отблески от света костра. Он вдруг резко поднялся, сделал несколько шагов в сторону и замер. «Вон она, что? Разрази меня гром в простоквашу! Не уразумел, ты, Иван, моего рассказа, рассказа праведного вдумчивого. Не зря люди сказывают, сказывают, да глубоко думают. Все, кто на его караваны покушались, сгинули без вести, приставились. Всех до единого приняла мать сыра земля, все скончались в муках да страданиях. Божий мученик начал креститься, царство им небесное, свят, свят, так уже и все», — осоловело произнес вожак. Он передернул плечами, поежился, запустил свои руки в черную как смола бороду. «Ишь, проповедник нашелся, будущее предсказывает». Атаман невесело засмеялся, стараясь сохранить остатки хладнокровия, хотя бы перед своими людьми. «Ты, что, греховодник, очумел в своем скудауме?» Гришка подтянул полы длинной, с торчащими клочьями шерсти овчинной шубы, надетой прямо на голое тело, резко вскочил на ноги. «Клепу сухого знаешь, а Касьяна молчуна, а Федьку рваное ухо, и что, нету их, сказывают, все до одного в могилушках, червей кормит. Или вот, недавно появился у нас Сидор Косой, с Новгорода, говорят, потомственный ушкуйник, похвалялся, что сам черт ему не страшен, и где он теперь, какие вороны клюют его белое телушко, а всего-то, нечаянно, негаданно устроил в чаще засаду на обоз с оранжевыми флажками, и с тех пор не видать ни его, ни его робит. Вот и тебя ждет то же самое. Ахо-хо, зря ты остановил караван, и я еще случайно за вами увязался. Вот, моя садовая головушка, пропаду тепереча почем зря, ить не было горя, а пришла беда, отворяй ворота». Где-то далеко в лесу громко закричал неведомый зверь, в поддержку товарища по лесному братству глухо завыли волки. Разбойники нервно переглянулись, стали ближе подвигаться к костру. «Иван, послушай», — святой человек подошел поближе к атаману, нагнулся и зашептал ему на ухо, — «тебе остерегаться надо теперь, бросай все, все, что накопил, награбил, золотишко, там, если есть как припрятанное, можешь отдать мне пока на сохранность, остальное все, бросай и беги, а иначе сгинешь, пропадешь почем зря, как другие». «Да какое золотишко!» Главарь разбойников в сердцах рубанул рукой воздух, его припорошенные снегом брови поползли вверх. «Нет у меня ничего, было бы золото, сидел бы я тут, ну, как знаешь, так, мо, предупредил я тебя. Кстати, ты хоть бы охрану каку поставил, али от леса отвел ребят подальше, а то не приведи Господь, явится дьявол из чащи по наши души. Послухай, ведь я почти ничего не взял из того обоза». Иван, не слыша предупреждений собеседника об охране лагеря, недовольно начал оправдываться. «Там же в тех повозках ничего кроме разбитых горшков и брать-то было нечего, и людишки все целы, я даже толком вязать их не стал, да и не душегуб я, не брал я греха на душу, нет на моих руках крови, а это ничего не значит». В голосе вещателя прозвучало ехидство, он зло метнул сердитый взгляд на разбойника. «Берегись бед, пока их нет, вот, поглянь, Митька Сапатка просто так, на спор похвалялся взять караван со своими братанами, и что, он тоже не смог уйти от расплаты, исчез прямо из дому, добрые люди сказывают, что вышел из избы до ветра и не вернулся, свят-свят». Юродивый достал из-под шубы изрядных размеров деревянный кипарисовый крест на кожаном шнурке, перекрестился. «Тьфу, тьфу, типун тебе на язык». Ванька-разбойник, хмурясь, раздраженно буркнул, после чего начал оправдываться. «Не стращай меня», — он облизнул пересохшие от волнения губы, его сердце забилось чаще, — «со мной почти 20 душ, а я, тебя и не пужаю, надо мне больно, у Михи Пузана было более 4 дюжин, и головорезы поболее твоих, и что, помогло ему это, ты пойми, их силище, а вас, горсть, куды вам против них». Где-то далеко в лесу прозвучал зловещий, леденящий душу протяжный звук, от которого холодные мурашки поползли одежду. Он усилился и медленно потянулся в сторону поляны. Затем стал подниматься все выше, выше и, замерзнув у самых звезд, замер, осыпался вниз. Громко, как выстрелы, затрещали кусты. Лошади прислушались, настороженно подняли головы, заржали. Люди, вздрагивая, стали оглядываться по сторонам. Им казалось, что весь снег сверкает жадными, злыми зрачками. Кто-то вскочил и побежал к повозкам. Лихо одноглазые. Гришка громко прошептал и начал усердно креститься в страхе, пуская слюни. Оторопело выпучил глаза и замигал ими, одеревеневшими, синими губами стал творить, путаясь молитвы. Стая нелюдей. Обходить. Спасения нет. Грешники, ложитесь на землю. Может быть, не заметят или пощадят. Юродивого вновь начал бить припадок неведомой болезни. Он задрожал и начал заикаться. Вот, так же ввыло и скребло перед М.М. Митькиной избой. Несчастный очевидец упал на колени, обхватил голову трясущимися руками. Т.Т. такой же знак был, ввакурась, когда он представился. От него даже косточек не осталось. Ну, все, люд православный, молитесь, пропали мы. Разбойники испуганно стали подниматься с мест, пятиться назад, взволнованно оглядывались по сторонам. Неизвестный, рвущий душу звук усиливался. Сиреневыми и голубыми дымками заскользили среди кружевных берез длинные тени. Возле дальних кустов раздались два взрыва. Еще один прогремел уже ближе, почти возле костра. Из чащи на поляну, под звуки громких хлопков, поползли серые силуэты. Они, двигаясь перебежками, падали, поднимались, старались раствориться на фоне ночного леса, затем появлялись снова. Вот они, образовали цепи, стали медленно надвигаться на метавшийся от ужаса лагерь разбойников. Вой нечистой силы не прекращался. Теперь он шел со всех сторон, громкими переливами давил на сознание обреченных злодеев. Нападавших становилось все больше и больше. В испуганных глазах несчастных они множились, гроздьями расходились из-за спин друг друга, тенями росли в ширину и высоту. Казалось, сам дьявол был среди них со своей сворой. Ватажники, забыв про мечи, топоры, рогатины, в ужасе метались по поляне. Их сбивали с ног, выкручивали руки, выбивали оружие, били, пинали, толкали в снег. Извивающихся, обезумевших от страха лиходеев волочили по земле. Затравленным бедолагам казалось, что со всех сторон к ним тянутся многочисленные щупальца в виде рук, веревок, сеток, каких-то непонятных приспособлений. Через 5 минут практически все движение на поляне завершилось. Несчастная ватага разбойников была поймана и связана. Рвущий перепонки дьявольский звук прекратился. Атаман, с трудом приподняв голову, сплюнул кровь, набравшуюся в рот, провел языком по дыре, образовавшейся между зубами, с трудом открыл глаза, осмотрелся. Захватчиками были молодые, безбородые парни в мешкообразной одежде в разводах, цветом сливающимся с грязным снегом. Неизвестные бойцы были без кольчуг, щитов и шлемов. В руках нападавших были небольшие ружьишки, пукалки, назвать которые серьезным оружием можно было с большим натягом. Двигались нападавшие слаженно и уверенно, представляя собой единый живой механизм. В поведении отряда чувствовалось, что захват разбойников – это обыденное, рутинное дело. На освещенное место – к костру подошел невысокий подросток, внимательно осмотрел связанных разбойников, кое-кому уже изрядно досталось, из рассеченной брови одного капала в грязь неестественно алая кровь, на разбитых губах другого вздувались пузыри сукровицы, третий при каждом резком движении охал и кривился на левый бок. Недоросль подошел к атаману и произнес обиженным голосом: «И что, это и есть знаменитая, неуловимая банда Ваньки-разбойника, самого известного Татя на всю округу?» Он раздосадованно махнул рукой и пнул небольшим шнурованным сапогом кучку снега. Повернулся и оценивающе посмотрел в сторону повозок. Ни драйва, ни укрепленного лагеря со рвом и валом, нет оборонительных сооружений и фортификаций. Даже драной колючки вдоль периметра и той нет. Скучно, банально и неинтересно. И что это за время? Что за нравы? Нет ни войны, ни сражений, даже завалявшегося, тлеющего конфликта и того нет. И главное, некому оценить всю гигантскую работу, которую я провожу, ежедневно дрессируя этих оболтусов. Молодец повернул голову и крикнул кому-то через плечо: «Гришка, черт полосатый, ко мне, бегом, быстро!» «Слушаюсь, Павел Александрович!» К удивлению Ивана, на свет костра моментально, откуда-то из темноты выбежал живой и даже не связанный юродивый хитрец. Он, вытянувшись в струнку, произнес четким, твердым голосом: «По вашему приказу прибыл. От неизвестной болезни косматого уродца не осталось и следа. Ах, ты плюгавый прыщ. Глаза Ивана заволокла поволока ненависти. Он широко осклабился желтыми редкими зубами. У-у-у, злый день. Так, вот, кто беду на нас навел. Ну, погоди, охальник. Дай бог, выживу. Пересечемся мы с тобой, Гришеня, на короткой стежке. Поймаю я тебя, идолище поганое. Будешь снег с землей жрать до коликов. Вот, скажи мне, голубь сизокрылый, за что я тебе плачу деньги? Парнишенко звонким мальчишеским голосом начал отчитывать юродивого предателя. Ведь ты у меня был лучшим осведомителем, талантом от сахи. Подросток недовольно шмыгнул носом. Я тебя всем в пример ставил, хвалил много раз, в театральный кружок записал. А теперь, что? Ну-ка ответь, ты их пугал всякими жуткими и страшными россказнями? Дык, пугал, конечно, Павел Александрович. Хитрец стрельнул в строгое начальство плутоватым глазом. Говорил, что на них устроили охоту серьезные профи, которые обиды за содеянное никогда не прощают. Вестимо, сказывал, может быть, ты не дал им времени на подготовку? Нет, я начал напоминать о вас, еще со вчерашней заутрени. Сразу как только узнал, что они напали на караван из Таганова, так сразу начал пугать их смертушкой лютою. Отчего-то лицо мальчишки покраснело, его глаза налились гневом и стали колючими. Показалось, что они вмиг постарели и принадлежат другому человеку. А какого лешего он даже часовых не поставил? Я уже не говорю о дозорах и секретах, где его стремление обезопасить себя, где его чувство самосохранения и интуиции. И, вообще, как мне, по твоему мнению, ребят готовить к серьезным испытаниям? Они даже сопротивления не оказали. Ты, зачем их до такой степени запугал, халтурщик? Подросток сжал кулаки, медленно выдохнул воздух. Ох, Григорий, Григорий, ты, несерьезный работник, учишь тебя, учишь, а все бестолку. Относишься к делу спустя рукава. Даже не знаю, что теперь делать с тобой. Уволить, что ли? А, что, хочешь быть безработным? Ой, худо, благодетель. Юродивый вмиг осознал содеянное и испуганно бухнулся на колени. С причитаниями пополз в сторону юнца. Его косматая голова затряслась от внезапно возникшего припадка. «Не гони, батюшка!» Бес попутал. «Ох, моя бедная головушка! Исправлюсь, искуплю! Буду больше, как ты там это слово называл, репетировать! Дай время! Я тебе таких тати найду, просто пальчики оближешь! Самых упитанных, лучших, страшных, самых коих земля, матушка даже носить боится! Нет, я сам соберу ватажку душ на 500 ям с заборами, да неприступными заборами понастрою. Я все сделаю, как ты хочешь, только не гони. Куда же я тепереча больной, круглый сиротинушка, без семьи, без работы? Родителей моих хворых хотя бы пожалей, детушек малых женушку, красу лебедушку, ведь ей рожать скороча. А, хорошо, будь по-твоему, сопливый командир протянул, согласившись на уговоры. Красиво поешь, чертяка, талант, работал бы так, как языком треплешь. Он быстро вернулся в веселое расположение духа. В последний раз прощу твое самоуправство. Рыжий юнец задумчиво посмотрел на Гришку, хитро прищурился, повернул голову в сторону и резко произнес: Федор, я. К нему подошел большой ком снега. Доложи обстановку. Повязали 22 человека, из них 4 бабы. Захвачено 8 лошадей, 5 телег, 2 саней, 1 карета со скарбом. Гришка, вот после таких слов я тобой недоволен снова. Юноша вновь изменился в лице. Ты, что шельмец голопузый, не мог банду покрупнее выбрать или хотя бы оружие, чтобы у них было поболее, посовременнее, пищали, там или мушкеты, а про пушки, я вообще молчу. Наверное, это из области фантастики. Ну, чего молчишь, артист драный, что скажешь? Виноват, кормилец. Работник невидимого фронта снова повалился на колени. Только запужили вы всех, так накрутили хвоста извергам, что нормальные тати-тагановские караваны за 7 верст обходят, шарахаются по сторонам от имени вашего, как черти от ладана, в другие места спешно сбегают, а те, что остались, так то, худородье и мелочь голопузая, да и откуда у них пушки, чай они не боярское войско, им есть нечего, а ты говоришь пушки, да, непорядок. Подросток снова хитро посмотрел на связанного Ваньку-разбойника. «Не дело моим бойцам по лесам, да болотам голодных мужиков гонять». Он задумчиво прикусил губу. Взял паузу. «Надо что-то придумать». Глава 3. Якоб Селисон и Арчибальд Мэтс сидели за крайним от двери столиком в придорожной харчевне. Это была последняя харчевня на старой объездной дороге, ведущая из Москвы. Тесное, закопченное помещение, похожее на острог, было последним островком жизни на долгом, бескрайнем пути оторванных от родины иноземцев. В углах, в высоких поставцах, горели пучки лучин, наполняя густым, едким дымом комнату и застилая им низкий потолок. От людского дыхания пламя светильников колыхалось, бросало зловещие тени на все, что происходило внутри. Справа в углу находилась широкая печь с черным зевом. Красный отсвет заливал от нее пол избы. У печки стояли рогачи и горшки с едою. Над челом какая-то добрая душа повесила прокисшие портянки. В душном воздухе заведение пахло прелью, мятой, сырой кожей, людским потом, образуя смрадную атмосферу теплой, дружественной обстановки. Напротив иностранцев, за соседним столом расположилась группа людей, явно мирной профессии, что было заметно по их грязной, рваной одежде и колюще-режущим предметам, выпирающим из-под нее. Они не спеша пили из больших глиняных кружек хмельную брагу и, затаив дыхание, внимательно слушали косоглазого рассказчика, чей громкий визгливый голос доносился и до иноземцев. И вот, когда мы стали проезжать развилку у черного болота, косматый уродец вытянул из-под шубы, одетой на голое тело, свои длинные грязные руки, резко вскинул их вверх и с остервенением начал трясти ими, показывая ужас пережитого ранее события. Он громко запричитал, отдельно выделяя в каждом слове букву О. Охо-хо-хо, и вдруг неведомо откуда потянуло могильным холодом, запахло вонью и плесенью. Рассказчик страшно как будто от зубной боли сморщился и изогнулся. Хруст костей разнесся по залу, напомнив треск костра, в который подкинули еловые ветки. И застонала мать сыра земля, и заскрипели старые сучья на деревьях, и завыли волки голодные где-то в лесу пронзительно. Гришка внезапно выкатил глаза, часто задышал, а затем начал трястись и заикаться. Т-т-т тут же, откуда да не возьмись, п-п подул сильный ветер, и начали п-п падать д-д-д деревья. Господи, вот страсти-то. Женщина, сидевшая в дальнем углу харчевни, не выдержала правдивого рассказа, испуганно начала креститься. «Свят, свят, свят!» испуганно, проговорила. «Грешны, мы, грешны, о Господи!» «Цыц, курица!» недовольно воскликнул один из слушателей. Он раздраженно расправил широкие плечи, дернул щекой и хлопнул себя по коленям. «Гришка, морда бесовская, ты ври, ври, да не завирайся, не морочь душу своими россказнями. Не было позавчерась такого сильного ветра, чтоб деревья падали, да и волков в тутошних местах не видели уже лет пять. Ушли серые из наших лесов, тут, в Василькова могит быть и не было», — юродивый хищно оскалился гнилыми зубами. Глаза его сверкнули недобрым огнем, лицо помрачнело, он прищурился, запоминая очертания обидчика. А у черного болота все было, и ветер, и вой, и деревья как прутья ломало. «Вот, вам, знамение и истинный крест». Рассказчик несколько раз перекрестился, а затем, вновь криво изогнувшись, продолжил рассказ. И вдруг, откуда ни возьмись, подле нас появились проклятые тати Ваньки разбойника. «Вот опять, брешешь», — все тот же мужик недоверчиво затряс большой смоляной бородой, облокотился локтями о дубовый стол. «Как сивый мерин брешешь, раз тудать твою за ногу через половник сверху вниз, ведь сие грех. Всем известно, сгинул Ванька со своими лихими ребятами, даже тел не нашли». Юродивый вдруг перестал трястись и резко выпрямился. Глаза его остекленели, дергающиеся движения прекратились. Он медленно как робот опустил руки, встал со стула, отошел на шаг назад и, повернув рябое лицо с чехоточными пятнами на впалых щеках, посмотрел на ворчуна. Не мигая осоловевшими от ужаса глазами, мертвяк начал вещать могильным голосом.